Первые командиры ССВТ. Среди тех, кто стоял у истоков частей усиления СС и оказал влияние на их развитие, организацию подготовки личного состава, наибольшую роль играли уже упоминавшиеся выше Пауль Хаусер, Феликс Штейнер и Кассиус фон Монтиньи, Георг Кеплер и Карл Мария Демельхубер, которым посвящены отдельные очерки. Однако было бы неправильным не рассказать также, хотя бы вкратце, о тех, кто также стоял у истоков войск СС, но не получил столь широкую известность. Прежде всего, это командиры артиллерийского полка СС, Петер Хансен, разведывательного батальона Вим Брандт, зенитно-пулеметного батальона Вернер Остендорф, противотанкового дивизиона Адольф Акс, саперного батальона Карл Блумберг, батальона связи СС Адольф Вейс. Конечно, можно назвать и многих других командиров батальонов и дивизионов: Генриха Шульта, Карла Превке, Маттиаса Клейнхейстеркампа, Вильгельма Биттриха, Фрица фон Шольца, Хильмара Векерле, Генриха Кёппена, Герберта Отто Гилле, Германа Присса, Роберта Эршпенмюллера и других. На биографиях некоторых из них мы еще остановимся в этой книге. В создании Лейбштандарта ведущую роль играл, естественно, Зепп Дитрих, а частей «Мертвая голова» — Теодор Эйке, но, как и Лейбштандарт, и «Мертвая голова» на том этапе были частично или полностью независимыми от инспекции частей усиления СС подразделениями, и речь о них пойдет в последующих главах книги. Чтобы избежать ненужного дублирования информации, рассказывая по нескольку раз об одних и тех же событиях, основное внимание при рассказе об этих людях мы уделим прежде всего событиям их жизни до их поступления в части усиления СС. Дальнейшая же их карьера с 1939 года будет описана лишь конспективно. Конечно, автора можно упрекнуть в том, что он уделяет слишком большое внимание биографиям руководителей войск СС, но, на мой взгляд, именно через призму биографий конкретных личностей и складывается, в конце концов, целостный облик такого явления, каким были войска СС во время Второй мировой войны. Создатель артиллерийских частей ССВТ Петер Хансен родился 30 ноября 1896 года далеко от своей родины Германии. Местом его рождения стала столица Чили Сантьяго, где в то время жила его семья. Родители Хансена не были эмигрантами, то есть позже было установлено, что они принадлежат к Рейхсдойче, а не к Фольксдойче. И в начале 20 века Хансены вернулись в Германию, в Дрезден, где Петер окончил народную школу и гимназию. После начала Первой мировой войны Хансен, которому уже исполнилось 17,5 лет, поступил 1 сентября 1914 года фанен-юнкером в 48-й, 4-й Королевский Саксонский артиллерийский полк. Он принял участие в боях на Западном фронте, был ранен, награжден Железным крестом 1-го и 2-го класса, а в 1916 году произведен в лейтенанты. В 1919 году Хансен был направлен в штаб генерального командования пограничной охраны «Север», где получил должность начальника разведки, Тогда его непосредственным шефом был майор барон Вернер фон Фрич, позже генерал-полковник и главнокомандующий сухопутными войсками. Его заслуги были оценены производством в очередное звание обер-лейтенанта, но в 1920 году командование посчитало, что его услуги более не требуются Веймарской республике, и Хансен, как и десятки тысяч молодых офицеров военного времени, был демобилизован. Он так и не смог найти себя в мирной жизни. В апреле 1933 года он вступил в НСДАП, НСДАП номер 2 860 864, и СС, СС номер 129 846. Хансен был зачислен в Оберабшнит СС Центр и занимал в нем невысокие командные должности командира шара, штурма. В 1935 году было объявлено о значительном расширении Рейхсвера, и многие офицеры получили возможность вернуться на военную службу. Хансен не стал исключением. 15 августа 1935 года он был принят на службу в артиллерию в звании капитана. В течение 2 лет он командовал батареей в Лейпциге, Наумбурге и Мейсене, а в 1937 году был переведен в 50-й артиллерийский полк 14-й пехотной дивизии. Он возглавил дислоцированный в Лейпциге 2-й тяжелый дивизион. В составе частей вермахта майор Петер Хансен принял участие в Аншлюсе Австрии, оккупации Судетской области и территории Чехии. Командование СС не забыло своего члена, тем более что развивавшиеся части усиления СС испытывали постоянную нужду в инициативных и опытных командирах. Особенно важным было то, что в 1939 году Хаусер с благословения руководства приступил к формированию в составе ССВТ артиллерийских частей, а для этого настоятельно требовались специалисты именно в этой области. Вскоре Хансен получил приглашение перейти в части усиления СС, причем сразу же с перспективой занять пост командира полка. Для майора вермахта такое предложение было более чем заманчивым. 1 июня 1939 года Хансен был официально зачислен в части усиления СС. Одновременно ему было присвоено звание оберштурмбанфюрера СС, соответствовавшее званию подполковника вермахта, то есть на одно звание выше, чем он имел до этого. На его плечи легли тяжелые обязанности по созданию полка практически с нуля. И, надо сказать, Хансен успешно справился с задачей и завершил формирование вверенной ему части за 6 недель до начала Второй мировой войны. Хансен стал первым командиром артиллерийского полка СС и во главе него принял участие в первых боях ССВТ во время польской кампании. Его полк был придан боевой группе «Кемпф». По результатам польской кампании он был произведен в штандартенфюреры СС 19 октября 1939 года, а 13 декабря 1940 года получил звание оберфюрера СС. Однако в целом карьера Хансена во время войны была не слишком стремительной, на какую можно было бы надеяться создателю артиллерии СС. Свое последнее звание бригадефюрера СС и генерал-майора войск СС он получил уже 30 января 1942 года. Хансен командовал полком в составе дивизии СС «Das Reich» до 14 августа 1941 года. Сдав полк штандартенфюреру СС Гюнтеру Мерку, Он был зачислен в штат главного оперативного управления СС, СС-ФХА, где ему было поручено заниматься подготовкой пополнений. Вскоре он получил повышение, став инспектором полевой артиллерии войск СС и начальником отдела по подготовке офицеров. 25 февраля 1943 года Хансен был отправлен в Прибалтику, где ему было поручено заниматься формированием латышской добровольческой дивизии СС. Впрочем, этим он занимался недолго. Уже 10 апреля 1943 года он вернулся к прежним обязанностям в СС-ФХА. В августе того же года Хансен возглавил артиллерию формировавшегося во Франции 4-го танкового корпуса СС, однако практически сразу же тяжело заболел и уже в сентябре сдал должность. После выздоровления 2 октября Хансен был направлен в Италию, где стал командиром итальянской вспомогательной полиции, находившейся под контролем СС, которая в сентябре 1944 года была развернута в гренадерскую бригаду войск СС, итальянскую номер один. Позже она была преобразована в 29-ю гренадерскую дивизию войск СС. В январе 1944 года его отправили в 7-й танковый корпус СС. Он также находился на стадии формирования. И вновь Хансен занялся тем, что у него, видимо, выходило лучше всего – комплектовать штаты, тренировать пополнения, выпускать инструкции. Как только формирование корпуса стало приближаться к концу, Хансена в мае 1944-го отозвали. 1 июля Хансен наконец оказался на фронте, причем попал в самую гущу боев. Он принял пост командующего артиллерией 3-го германского танкового корпуса СС, сражавшегося с советскими войсками под Нарвой в Эстонии. Через 2 месяца, 22 августа, он сдал пост. В ноябре Хансен был назначен командующим артиллерией 1-го танкового корпуса СС, а 5 февраля 1945 года был поставлен во главе штаба 18-го армейского корпуса СС, действовавшего в Эльзасе. Здесь он оставался до апреля, когда вновь заболел и отправился на лечение. В мае 1945 года Петр Хансен был захвачен французскими войсками. Поскольку он был болен, его отправили в госпиталь, а после выздоровления освободили. Он поселился в Фирзене, районном центре земли Северный Рейн-Вестфалия. Находясь на покое, он поддерживал связь с латышскими эсэсовцами, которых когда-то учил, и те, что выжили, считали себя благодарными своему командиру. Умер Петр Хансен 23 мая 1967 года. Имя Вима Брандта известно лишь узким специалистам. Он не достиг больших чинов, просто не успел, и сложил голову на просторах нашей страны, куда вторгся в составе дивизии СС «Рейх». Но его вклад в создание частей усиления СС был довольно значителен, хотя, конечно, меньше, чем у Хаусера, Штейнера, Монтеньи, Кеплера. Вим, это сокращенная форма имени Вильгельм, был ровесником века. Он родился в рейнском городе Везеле 22 мая 1900 года. Примечание. Сегодня этот город находится на территории земли Северный Рейн-Вестфалия. Конец примечания. Он учился в народной школе, в гимназии, а тем временем Европа полыхала в огне мировой войны. Брандт рвался на фронт, но первые годы войны его не брали, он был слишком молод. Однако, когда ему исполнилось 17,5 лет, возраст, достаточный для поступления в армию добровольцем, он сразу же подал прошение о зачислении его в ряды вооруженных сил Германии. Он успел принять участие в последних боях мировой войны и даже заслужить Железный крест второго класса. В 1919 году Брандт был демобилизован. Он был еще совсем молодым человеком, и поэтому отставка не стала для него такой же трагедией, как для сотен тысяч 25-30-летних ветеранов, пополнивших собой армию безработных. Брандт поступил в высшее техническое училище, успешно его окончил и после защиты диссертации получил звание доктора инженерных наук, доктор Инг. Он специализировался в области автомобильной техники и при этом живо интересовался именно военной, а не гражданской спецификой своей профессии. С этим был связан и тот факт, что в 1932 году Вим Брандт получил приглашение от руководства боливийской армии отправиться за океан в качестве инструктора. Брандт предложение принял, тем более что он крайне отрицательно относился к режиму Веймарской республики. В Боливии он получил капитанские погоны, местные генералы названия не скупились, и вскоре ему было поручено командовать им же сформированной танковой частью. Хотя машины в боливийской армии были в основном устаревшей конструкции, Брандт смог получить столь ценный опыт командования бронированными соединениями. Офицерам Рейхсвера для этого приходилось ездить в СССР на секретный объект КАМА. Когда в 1935 году Вим Брандт вернулся в Германию, у власти уже стоял Адольф Гитлер. Была введена всеобщая воинская повинность, стремительными темпами шло формирование новых соединений. Однако Брандт не был принят в вермахт. Хотя генералы и нуждались в офицерах танковых войск, но они категорически отказались признать за Брандтом полученное им в Боливии звание капитана. Для них он был все еще унтер-офицером. По своему последнему званию, полученному во время Первой мировой войны. Непринятый костными генералами, Вим Брандт довольно скоро нашел применение своим знаниям в частях усиления СС. Нуждавшийся в опытных профессионалах Рейхсфюрер СС не стал скупиться, и 1 марта 1936 года Вим Брандт был зачислен в ССВТ в звании гауптштурмфюрера. Одновременно он вступил в НСДАП, получив НСДАП номер 3 445 142 и СС, получив СС номер 171 670. Службу Вим Брандт проходил в штандарте СС «Дойчланд», и здесь он стал ближайшим помощником Феликса Штейнера в деле подготовки будущих штурмовых отрядов. Официально он возглавлял разведывательный взвод штандарта, но фактически руководил всеми мероприятиями по подготовке специалистов моторизованных частей. Во многом именно Брандту части усиления СС были обязаны тем, что их командование начало уделять повышенное внимание моторизации своих подразделений. Кроме того, именно Брандту, а также оберштурмфюреру СС Экке, а отнюдь не Штейнеру, как пишут обычно, принадлежат идея и первые разработки рисунка для знаменитого камуфляжа войск СС. Вообще, столь решительно отвергнутый на первых порах генералами вермахта камуфляж был важной составляющей концепции штурмовых отрядов, так как давал возможность им действовать, по возможности меньше привлекая внимание противника. 15 марта 1939 года Брандт принял командование 1-м батальоном штандарта СС «Дойчланд» и теперь уже стал заместителем Штейнера не только де-факто, но и де-юре. Правда, здесь ему не довелось остаться надолго. 1 июня 1939 года на высшем уровне было принято решение о создании на базе мотоциклетного штурмбанна «Н» противотанкового дивизиона ССВТ. Формирование новой моторизованной части было поручено срочно произведенному в штурмбанфюрере СС Виму Брандту. Он взялся за дело, но в августе было решено дивизион расформировать, а его личный состав бросить на укрепление других подразделений ССВТ. Брандт же был назначен командиром мотоциклетного батальона СС, с которым принял участие в боях во время польской, а затем и западной и балканской кампании. С 1 апреля 1940 года его батальон стал официально именоваться разведывательным батальоном частей усиления СС. SS Aufklärungsabteilung SS Verfügungstruppe. В последние дни французской кампании его батальон стал первой немецкой частью, которая вышла на франко-испанскую границу и приветствовала своих испанских друзей. Следующее назначение Брандта было непосредственно связано с созданием его бывшим командиром Штейнером дивизии СС «Германия», затем «Викинг». Это произошло в декабре 1940 года. Именно тогда из состава дивизии СС «Дойчланд», вскоре переименованной в дивизию СС «Рейх», был изъят полк СС «Германия», составивший костяк новой дивизии. В качестве компенсации Гиммлер распорядился включить в дивизию Хауссера 11-й штандарт соединений СС «Мертвая голова». Хауссер добился, чтобы во главе нового полка был поставлен пользовавшийся его доверием выходец из ССВТ, а не офицер из охраны концентрационных лагерей. Таким образом, в декабре 1940 года произведенный в оберштурмбанфюрере СС Вим Брандт принял командование этим полком в том же месяце, переименованном в 11-й пехотный полк СС. На него легла довольно тяжелая задача — добиться, чтобы уровень воспитанников Теодора Эйке был бы подтянут до уровня того же полка СС «Дойчланд». Надо сказать, Брандту это удалось, и в дальнейшем этот полк оказался вполне достойным лучшей дивизии войск СС. В 20-х числах июня 1941 года 11-й полк СС, предводительствуемый Вимом Брандтом, перешел границу СССР. Он успел повоевать на Березине, под Ельней и, наконец, под Горками, но в России, вернее, в Белоруссии, он пробыл меньше месяца. 13 июля 1941 года штаб 11-го полка был обстрелян советской артиллерией, и находившийся на командном пункте оберштурмбанфюрер СС Вим Брандт был убит осколком снаряда. Примечание. Командование полком принял оберштурмбанфюрер СС Юрген Вагнер. Конец примечания. Бывший командир зенитно-пулеметного батальона Вернер Остендорф родился 15 августа 1903 года в столице Восточной Пруссии Кёнигсберге. В силу возраста он не был призван на военную службу во время Первой мировой войны. Это очень сильно расстроило молодого человека, но, впрочем, ему все же удалось послужить. В мае 1919 года он поступил добровольцем в добровольческий восточно-прусский батальон «Люк», где числился до июля следующего года. В это же время ему пришлось начать и самостоятельно зарабатывать деньги на жизнь. И с марта 1920 года он работал на различных промышленных предприятиях. Чтобы осуществить свою мечту о военной службе, Остендорфу пришлось ждать еще 5 лет. И только 5 ноября 1925 года он подписал контракт и был принят на службу в 1-й егерский полк. Остендорф поставил для себя целью получить офицерское звание. Он был хорошим солдатом. Получив последовательно звание юнкера 1 апреля 1926 года, ефрейтора 1 августа 1927 года и унтер-офицера 1 октября 1927 года. Наконец, 1 августа 1928 года ему было присвоено звание Фенриха, и теперь Остендорф уже официально числился кандидатом в офицеры. 1 августа 1929 года он стал оберфенрихом, а 1 июня 1930 года, через 4,5 года службы, получил заветные лейтенантские погоны и принял командование взводом 2-го батальона своего полка. После прихода к власти нацистов Остендорф 1 июля 1933 года был произведен в обер-лейтенанты, а 1 марта 1934 года оставил свой полк и перешел с тем же званием в Германский авиационный почтовый союз, одно из подразделений пока еще тайных Люфтваффе. Но здесь его ожидала досадная неудача. Сначала все складывалось хорошо, Остендорф получил квалификацию летчика и наблюдателя, но затем в результате несчастного случая у него пострадал глаз, зрение резко ухудшилось, что навсегда закрывало ему небо. Конечно, его не выбросили на улицу, и Остендорф приступил к обязанностям инструктора по тактике и руководителя секции фотографии авиационной части Ютербок. В это время Остендорф получил приглашение от руководства СС, которое испытывало острую нужду в кадровых офицерах и тем более преподавателях для своего юнкерского училища. Остендорф предложение принял и 1 октября 1935 года был официально зачислен в СС, СС номер 257-146, со званием оберштурмфюрера СС. Позже он также вступил в НСДАП, НСДАП номер 4 691 488.